Коля позвонил Бушмакину, рассказал о новом назначении. Старик обрадовался, а под конец разговора взгрустнул. Увидимся ли еще? Болезни одолели. Ну и возраст. Пиши, не забывай. О чем речь? Бодрясь, сказал Коля. Он не верил в предчувствия и приметы, но подумал вдруг, что Бушмакин наверняка окажется прав. И они уже в самом деле больше никогда не увидятся. Никогда. Надо было съездить к бате, попрощаться. Но дела завертели, замотала предотъездная суета, и Коля вспомнил о своем намерении только тогда, когда Маша закрыла чемодан и села на подоконник. «Давай посидим на дорожку». Коля обвел взглядом пустую комнату, без мебели и привычных вещей. Она стала вдруг маленькой, неуютной, чужой. «Сколько мы с тобой прожили, мать?» 21 год, вздохнула Маша. Ты хочешь сказать, что срок длинный, а увозим с собой только один чемодан? Я хочу сказать, что все эти годы был очень счастлив с тобой, Маша. Коля улыбнулся. А ты? И я. Она подошла к нему, провела ладонями по его щекам. Все эти годы, каждое утро, я просыпалась и благодарила судьбу за то, что она послала мне тебя. Маша замолчала, потом сказала, печально и тихо, «Мы уезжаем, и мне почему-то больно. Знаешь, здесь остается частичка нас самих. Очень дорогая частичка, Коля. Наверное, теперь у нас и квартира будет больше, и мебель новая, а вот того, что было, нет. Не будет уже никогда. Поехали». Коля отвернулся, не хотел, чтобы Маша увидела вдруг навернувшиеся слезы. Но выйти из комнаты они не успели. Ворвался с бутылкой шампанского Ганушкин, за ним Тая. «Ну, соседи!» «Ну, отмочили!» — орал Ганушкин. «Кабы не Таисия, я бы ничего и не узнал. Едва с работы отпросился. Выпьем за ваш отъезд. За то, что наша коммунальная дружба и впрямь оказалась долгой. Да и Бирюкова помянуть надо. Хороший был мужик». Выпили. Маша расчувствовалась, всплакнула вместе с Таей. Коля тоже расслабился и решился, наконец, позвонить Сергееву. Ответил его секретарь. «Я передам, что вы звонили», — сказал он. «Но это будет не скоро. Товарищ Сергеев в длительной командировке». «Где, если не секрет?» «Секрет. Попробуйте позвонить месяца через два». Коля повесил трубку и долго ломал голову над тем, куда же мог уехать Сергеев. Но так и не догадался. А Сергеев в это время находился в Германии в составе советской экономической делегации. И от встречи с Колей его отделяли не 2 месяца, как предполагал секретарь, а 1 год работы в Германии и 5 лет войны. В Москву поезд пришел рано утром. Маша выглянула в окно и радостно крикнула: «Витька!» На перроне с букетом цветов в руках стоял улыбающийся Виктор. На нем ладно сидела новенькая, хорошо подогнанная форма капитана милиции. На поясном ремне желтела плоская кобура с пистолетом ТТ. Обнялись. Маша отступила на шаг, всмотрелась. Изменился Витька. Глубоко под крутые надбровья ушли глаза. Прорезались борозды у красиво изогнутых губ. «А ты возмужал», — сказала Маша. «Скажи проще, состарился», — покривил уголки рта Виктор. «Жаль, мать тебя не увидела таким», — сказал Коля. «Она всегда тобой гордилась. На ее могиле перед отъездом мы были. Памятник в порядке. Я надежных людей попросил. Будут ухаживать, так что не беспокойся. Идет тебе форма». «Это я надел, чтобы вас встретить», — улыбнулся Виктор. «Идемте, у меня М-ка». «Вышли на привокзальную площадь. Не женился?» — спросила Маша. «Да как сказать?» — протянул Виктор. «Нет, конечно». «Почему, конечно?» — настаивала Маша. «За милиционерами всякое пойдет, а милиционер не всякую возьмет», — отшутился Виктор. Маша села рядом с шофером, М-ка свернула на Каланчевку, с нее на Садовое кольцо. «Как здесь все изменилось», — тихо сказала Маша. «Не узнать». 20 лет прошло», — вздохнул Коля.